Глава 12. Энтони Митчелл, приведенный к присяге, показал следующее. Я прибыл в Селливан в 5:45 вечера 4 июня. Ехал на полицейском седане без надписи «Полиция», который выделил мне лейтенант Де Мора. Должен признаться, что меня немного смущало то, что произошло с Филом, и немного удивляли действия лейтенанта. Я нашел в городе единственный бар и ресторан против него. Заняв столик в дальней части зала, заказал чашку кофе. Официантка-блондинка подмигнула мне, но я ей не ответил тем же, ибо я женат. Я старомоден в этом вопросе. Моя жена Санди тоже старомодна. Мы поклялись в любви до гроба, и я в это верю. Не прошло и 5 минут, как появился Фил. Он выглядел усталым. Я давно с ним работаю, но он никогда не выглядел таким измученным. Фил — высокий, светловолосый парень. Одет он был в серые брюки и голубую спортивную рубашку. Вид у него был очень опрятный, хотя он и не успел побриться. Фил сразу увидел меня и подошел к столу, на ходу протягивая руку. «Тони!» — радостно произнес он. «Садись, Фил!» — кивнул я ему и заказал официантке вторую чашку кофе. «Не буду сейчас обедать», — отказался Фил. «Тебе лейтенант все объяснил?» Он сказал, что Энн исчезла, но находится в безопасности. «Есть еще сведения?» «Мотель, из которого она исчезла. Публичный дом». «Ты уверен?» «Абсолютно». «Что ты предлагаешь?» — спросил Фил. «Пока не знаю. Я только что приехал». «Как она исчезла?» «Из своего номера. Подробности мне неизвестны. Она уснула в номере, а потом ее там не оказалось. Ее одежда?» «Исчезла. Багаж тоже. Похититель хорошо поработал. Даже новые жильцы обнаружились в том домике. О-о-о! Парень по имени Джо Карлизл и его так называемая жена Стефания. Я проверил позже, Карлизл не женат. А девушка Стефания? Я решил, что она одна из проституток, но ее одежда висела в гардеробе, и там было полно белья. Из разговора с Симсом... С кем? Джонни Симс, друг второй пропавшей девушки. Тони, там что-то случилось. Говорил тебе лейтенант о крови? Говорил. Это уже что-то, да? Судя по рассказу Симса, девушки жили в мотеле. Его невеста снимала номер в местном отеле в городе. Внезапно она бросила работу у бартера, но не выписалась из отеля. «Опиши мне это место», — попросил я. «В мотеле около 15 кабин. Содержит его Майк Бартер. Он женат. Но я не видел его жены. Местная полиция у него в руках, уверен. Ты должен присмотреться к судье Оливеру Хэнди и к патрульному Фреду. Это тот подонок, который унес мое оружие, и оружие О'Хары тоже. Барри, как это получилось? У него был пистолет 32-го калибра в перчаточном ящике автомобиля. О, но ты привез, я привез тебе револьвер, он в автомобиле. Это Смит Вессон. Выйдем, отдам. Я помолчал. Ничего не забыл рассказать. У Бартера есть подручный, Хизекия. Карлизл тоже, очевидно, работает на него, но Хэс работает там постоянно. Как Энн была одета? В последний раз я видел ее в комбинации и лифчике. Подумай, как она может быть одета сейчас? Когда мы выехали из города, на ней было белое платье с открытыми плечами. Еще соломенная сумка. Шляпа? Нет, она их не носит. Ее багаж? 2 коричневые кожаные сумки. Да, чуть не забыл. Есть проститутка по имени Бланш. Рыжеволосая девчонка лет 17. Если ты ее увидишь, сразу запомнишь. Ей было велено задержать меня. Как раз в этот момент... Энн исчезла. Кажется, девчонка много знает, но скрывает. Именно она сказала, что Энн в безопасности. Черт! Что? Судья Хэнди тоже намекнул, что с Энн все будет в порядке, и посоветовал заняться своими делами. Что они пытаются скрыть, Фил? Твои соображения? Лужа крови, Тони. Вероятно, убийство. Кого? Не знаю. Окей. Где я смогу тебя найти? Я поселюсь в отеле. Ты можешь позвонить мне туда. Куда ты едешь сейчас? В мотель? Хорошо, буду ждать твоего звонка. Его не будет до поздней ночи. Лучше не теряй времени зря. Что мне делать, Тони? — спросил Фил. Займись исчезнувшей проституткой. Ее имя Лоис. Запомнил. Узнай о ней побольше. Это должно быть связано с Энн. Постараюсь. Еще раз поговорю с ее другом. Я позвоню тебе в полночь или около того. Если встретимся случайно в городе, то ты меня не знаешь. Надеюсь, сейчас за нами не следят. Не уверен, Тони. Ладно, пойдем. Я дам тебе пистолет 38-го калибра. Мы вышли из ресторана и направились к черному седану. Чтобы не привлекать внимание, передача пистолета произошла в автомобиле. Фил спрятал его под мышку. «Вот теперь я чувствую себя значительно лучше», — пошутил он. «Не пользуйся им без особой необходимости», — посоветовал я. «Я не пользовался оружием с тех пор, как стал полицейским. А мне приходилось. Итак, жди звонка». Мы пожали друг другу руки, и я поехал в мотель. Оставив машину рядом с Кадиллаком, я подошел к конторе мотеля и постучал. Ответа не было. Я постучал снова. «Есть кто-нибудь?» — закричал я. Мой голос повторило эхо. Вздохнув, я вернулся к автомобилю. И тут увидел женщину. Она шла от озера с покрывалом в руках. Очень привлекательная женщина в купальнике из двух полосок ткани. Прекрасное сочетание хороших ног и солидного бюста. Я наклонился к капоту своего автомобиля, поджидая ее. Она качнула головой, и светлые волосы закрыли ее плечи. Наконец-то увидела меня. «Хелло!» — улыбнулся я. «Хелло!» — отозвалась она. «Как вода?» «Отличная. Вы приехали рыбачить?» «Я хочу снять кабину. Но в конторе, кажется, никого нет». «Я приму вас», — сказала она. «Вы знаете хозяина?» «Я и есть хозяйка». «О!» «Стефани Бартер», — представилась она. «Заходите». Мы прошли в контору. Стефани Бартер стряхнула с себя воду на пол. Я с удовольствием наблюдал за нею. У нее было чистое молодое тело, о котором она хорошо заботилась. Ей было уже, очевидно, далеко за 30, но тело выглядело моложе. Ее ноги были хорошо натренированы. Стефания Бартер, очевидно, много времени проводила в салонах красоты. «Что конкретно вы желаете?» — спросила она. «А есть выбор?» «Не очень богатый», — она скорчила милую гримаску. «Вам посоветовали остановиться здесь? Или вы попали сюда случайно?» «Мне порекомендовали», — ответил я. «Кто?» Я порылся в своей памяти. «Парень по имени Джо Карлизл. Знаете его?» «Да», — сказала Стефания. Она обтиралась, но ее зеленоватые глаза продолжали следить за мной. «Да, я его знаю». «Он посоветовал вам остановиться здесь?» «Да». «Угу. Как ваше имя?» «Тони». «А дальше?» «Митчелл». «Как давно вы знаете Джо?» «Я встретил его в баре», — быстро нашелся я. «И?» «Я сказал ему, что ищу хорошее место для...» «Я кашлянул. Для сна». «И он посоветовал вам ехать сюда?» «Да». «Мы, наверное, сможем удовлетворить вас», — сказала Стефания. «Сможете?» «Да, это зависит от ваших возможностей и, конечно, от цены». «Судя по тому, что я здесь видел», — я многозначительно глянул на нее, — «возможности замечательные». Стефания не улыбнулась. «Остальные домики не совсем похожи на этот», — предупредила она. «О, я надеялся на что-нибудь похожее». «Ну, я не думаю, что вы будете сильно разочарованы. Вы понимаете, конечно, что невозможно снять контору». «Так ли уж это невозможно?» — спросил я. Ее взгляд встретился с моим. «Увы. Боюсь, что это невозможно». «Если вы так говорите, я так говорю». «Ну, значит, это невозможно». Веселый получился диалог. Она рассказала мне о многих вещах за эти 2 минуты, но больше мы беседовали глазами. Я старался понять ее роль в этом заведении, но я чувствовал, что она серьезно воспринимает все, что я говорю. Может быть, я ошибся. Во всяком случае, эта женщина была рядом с загадочными событиями. Если кто-нибудь и знал, что здесь произошло, так это Стефания Бартер. «Правила создаются для того, чтобы их нарушать», — заметил я. «Да, правила создаются для того, чтобы их нарушать», — повторила она. «А мне нравятся конторы». «У вас карие глаза», — внезапно сказала она. «Да, мне нравятся карие глаза. Благодарю вас. О правилах, если вы снимете контору», — прервала меня Стефания, — «мой муж будет взбешен». «Я не скажу ему». «Между прочим, после...» Она остановилась и покачала головой. «Но правило есть правило. Какова стоимость номера?» «Джонни сказал вам?» «Нет». $150. Видимо, у меня был удивленный вид. Стефания улыбнулась. «Слишком дорого?» «Дороговато. Но кабины очень чистые и очень красивые. Вы будете довольны». «Я в этом уверен, но я хочу контору». «Моего мужа нет», — опять внезапно сообщила она. «Он отлучился по делам». «По какого рода делам?» «Что-то из того, что должно быть сделано». «Он скоро вернется?» «Не думаю». «Тогда бы почему нам не поговорить еще?» «О чем говорить?» — кокетливо спросила она и снова улыбнулась. «Вы хотите лечь со мною в постель, не так ли?» «Да», — охотно признался я. «Мы можем поговорить об этом», — лениво произнесла она. «Подождите в гостиной, а я пока переоденусь».